Глава 31. Ника. Я пытаюсь углубить поцелуй, Вадим не позволяет и снова меня обнимает. Глаза жжет перцем обиды. «Ты не хочешь меня поцеловать?» «Малыш, не здесь же», — бормочет. «Неприлично сосаться на людях». «А я...» «Я недавно не то что сосалась. Меня на обочине трассы трахнули, с голой жопой на морозе. И кто-то это видел. И мне было кайфово». Чувствую протест в груди и чувство стыда. Наверное, я слишком грязной девкой стала для Вадима, и если он узнает, что я больше не девочка, его разочарованию не будет предела. Остается всего два варианта. Потянуть время, потихоньку сделать операцию по восстановлению девственности и лгать ему. Лгать человеку, с которым я хотела связать всю свою жизнь и родить ему кучу детишек. Или просто остаться добрыми друзьями и тихо уйти в сторону. Но рассказывать о том, что было, не хочется. Совсем. У меня будет свой грязный секрет. Дочь своего отца в полной красе. Я как-то спросила, где моя мама. Папа долго отнекивался и пытался рассказывать сказки, но вот беда, он умел плести сказки только когда вопрос касался дел напрямую. Тогда он таким сказочником и фокусником становился, рисуя хитроумные схемы отмывания денег. О! Но в обычной жизни и во всем том, что касалось обычных отношений, папа был нескладным и неуклюжим. Поэтому признался как есть. Тогда я уже была достаточно взрослой, чтобы понимать, мужчинам нужны женщины для развлечений и приятной компании. Одной из таких была мама. Обслуживала мужиков и залетела от отца. Ему уже было больше 40, он хорошенько заплатил, чтобы она выносила и родила, не стал заводить отношения, оставив только ребенка, то есть меня. Из нее вышла бы паршивая мать. Ее интересовали только деньги. Когда я помахал перед ее носом толстой пачкой, она, не раздумывая, слиняла на второй день после родов. Может быть, Дан не так уж не прав был, сравнив меня со шлюхой. Задел сильно. Дочь шлюхи и виртуозного специалиста по отмыву бабла. И Вадим из состоятельной семьи юристов. Чем дольше мы сидим, тем больше я начинаю сомневаться, отец ли задрал планку, выкуп за невесту. Или родители Вадима заортачились. Я ведь о многом знаю со слов того же самого Вадима. И выводы делала на основе его слов. Если проводить аналогию с клиентами папы, те на словах тоже лишь чутка косякнули, а на деле иногда вытворяли ужасные вещи. Как обстоят дела, Вадим? Как семья? Родители живут там же. Улыбается едва заметно. Я от них съехал, живу один. Купил дом, делаю там ремонт. Еще года полтора нужно. Все по срокам, как будто для нас, шепчет привычка. Покажешь? Вадим протягивает телефон, выбирая отдельные фото. Сам в руки взять телефон не предлагает. Работаешь? Да, продолжаю работать в семейном ключе, но не на фирме отца. Ему пришлось провести реконструкцию, брать часть сотрудников. Здоровье уже не то, чтобы тянуть всех. А ты? Где живешь? Как? «Малыш», улыбается, невесомо гладит по щеке. «Смотрю на тебя и не узнаю свою маленькую девочку Мо». «Да знаешь ли, резко как-то повзрослеть пришлось. Наши планы казались игрой до позднего визита калмыка в дом отца. А потом я поняла, что все предельно серьезно, и пелена с глаз спала». «Что с Калмыченко? Я прочитала в новостях, он важной шишкой стал». Вадим пожимает плечами. «Весь в государственных делах и заботах. Новая должность ему к лицу, человека не узнать». «Ойли». Я эту рожу узнала и ни одному слову не поверила. «Ты с ним виделся?» «Только издалека». «Значит, точно ты знать не можешь». Делаю вывод. «Малыш, в определенных кругах все шептали, что твой отец запустил руку в финансы Калмыченко. Он взял свое, бизнес функционирует. Ты придумала себе страшную месть, которой нет и не было. Твой отец умер от сердечного приступа. В присутствии большого скопления людей. Среди белого дня рухнул, сердце не выдержало». И все, чем он владел, было завещено кому? Калмыченко? Никого не смутило? Меня от злости корёжит. Папа святым не был. Он бывал вспыльчивым и злым, когда был помоложе. Потом резко сдал и еще эти болезни с ногами. Но Калмыченко в 100 крат хуже. Не верю, что папа у него украл. Потому что это ложь. Ему просто не удалось отмыть несколько сделок фирм однодневок Калмыка, и финансы были слиты в утиль. Вадим забирает мои руки в свои и придерживает. Меня сейчас смущает только одно, что ты до сих пор в бегах, когда в этом давным-давно нет никакой необходимости. Калмыченко плевать. У него дела поинтереснее и поважнее тебя. Кстати, он женился. У него жена и двойня. Примерный семьянин. Примерный семьянин не врывается ночью в спальне молоденьких девушек. И их не держат двое других мужчин, чтобы он мог развлечься. Тебе пора оставить прошлое в прошлом и идти вперед. В конце концов, ты избавлена от груза грязного бизнеса отца. А я хорошо обеспечен и смогу подарить тебе достойное будущее, — обещает Вадим. Ты сейчас живешь в другом месте? Именно так. Позволь показать тебе наше будущее. А если мне не понравится твой дом? Малыш, он еще строится, и ты всегда можешь оформить его на свой вкус. Неплохо. Да, неплохо. Но восторга я не испытываю, а необходимость лгать Вадима убивает. Как убивает понимание, что нет во мне такого неискушенного трепета, что раньше. Тогда меня штормило от одной мысли о побеге, о тайном романе с тем, с кем не хотел сводить отец. Кровь будоражила протестом. А сейчас? За год с небольшим впечатления стерлись и поблекли. У меня будто у собаки год за 10. Мне нужны достойные новые документы. Сможешь организовать? Брови Вадима взлетают вверх. Это привлечет ненужное внимание, к тому же в этом нет никакой необходимости. Скоро ты сама в этом убедишься. Просто позволь тебе показать. Видя мою нерешительность, он улыбается. И, разумеется, я достану все, что только пожелаешь. Поехали отсюда. Ты на машине? Взял в аренду машину с водителем. Кивает. Я тоже на машине. Наверняка она ужасна. Наклоняется. Ужасно неприметно, как твой новый цвет волос. Это парик. Парик же. Неужели не видно? Но какого-то черта я глушу в себе разочарование усилием воли и встаю, позволяя Вадиму увести себя. Извиняются только слабаки и неправые, и во мне тлеет это желание извиниться, что я подвела. Проклятое чувство вины. Оттягиваю момент прощания. Ладно, покатаюсь с Вадимом немного, но на классной тачке потом под каким-нибудь предлогом придется тихо исчезнуть или все-таки сказать, что мне с ним не по пути. Я решаю сложнейшую дилемму в своей жизни. Борюсь с совестью и голосом разума. В этой неравной битве ломаются копья. На заправке водитель заливает полный бак, потом неспешно выруливает на дорогу. По обе стороны машины Вадима появляются два автомобиля. Один из них подрезает, вынуждая притормозить. Я уже понимаю, что дело дрянь, но машина оказывается зажата между двумя другими. В сторону автомобиля направляется трое крепко сложенных мужчин. Водитель арендованного авто неспешно курит, словно ничему не удивлен. «Вадим, что происходит?» «Вадим». У него сильно дрожит рука. Пальцы впились в мою ладонь, но дрожь такая сильная, что и мою руку потряхивает от его эмоций. Пульс зашкаливает. Я понимаю, это ловушка. Ловушка, в которую я сама побежала. «Прости», — хрипит Вадим. Меня убивает не то, что он продался. Убивает фраза, которую он добавляет. Они бы отыгрались на моей беременной невесте, если бы я не согласился. Ты должна меня понять. Должна меня понять.